Глава 5. Княжий двор залит солнечным светом. В лужах будто и не вода вовсе, а расплавленное золото. Земля размякла, разжирела от дождя, ноги скользят. Народ уже собрался. Воины улыбчиво взирают на отрока, кричат одобрительно. Добродей в который раз проверил, хорошо ли затянут пояс, повел ладонью в бок, ощутив касание рукояти невидимого другим, но столь желанного меча. День после грозы Паркий. Кажется, воздух уже не воздух, а река без течения. Пот выступает тяжелыми каплями. Не успеваешь смахивать, чувствуешь себя рыбой. Но не это главное. Тело болит жутко. Кости ломит. Голова будто опилками набита или соломой, как у куклы Купавки. Воинская ярость эту боль не преодолеет. Хотя с чего бы ему яриться на живача, который ни враг, ни преступник, ни предатель какой. А легкое заикание и вовсе придает ему обаяние. Сам дружинник притворно хмурый, косится на Добрю, поигрывает мышцами. Но на губах то и дело вспыхивает изобличающая улыбка. Живач даже подмигнул пару раз, мол, не робей. Остальные тоже настроены радостно. Даже отроки утратили вчерашнюю злобу. Несколько мальчишек подошли, пожелали удачи, похлопали по плечам. В другой раз Добря был бы счастлив от такого радушия, но сегодня каждое прикосновение пытке подобно. Бывалые рассказывали, что такое случается, особенно после боя. Если драться очень долго и яростно, приходит расплата за дарованную богами злость. Задрав голову, добродей прикинул, пора начинать поединок. Но дядька, которому велено присматривать за воинами, пока воевода в отъезде, знак сходиться не давал. Косился на княжеский терем. Княгиня появилась ровно в полдень в окружении вельможных женщин и бояр. Для нее поднесли кресло с высокой спинкой искусной работы. Воины расступились, сгрудились, освобождая место для знати. В груди полыхнул настоящий ужас, и Добря понял. Он не боится проиграть живачу, не боится изгнания со двора Осколода. А срамиться в ее глазах — вот это действительно жутко. Адира словно мысли читала. Кивком головы велела свите оставаться на месте, сама пошла навстречу. «Не делай это!» — буркнул Харнемир, но осекся под ее взглядом. Добря видел, сапожки по щиколотку утонули в грязи, расшитый золотом подол покрылся коричневой жижей, но Дира выступала так, будто шагает по драгоценному ковру искуснейшей работы. Она послала благосклонную улыбку живачу, дружинник чуть было в обморок не упал. Когда же пригляделась к Добре, на личике вспыхнуло удивленное беспокойство. Но шаг не изменился, остался воистину княжеским. Добре почудилось, будто он и не просыпался вовсе. Сразу стало ясно, отчего Осколод глядел на подопечного с осуждением. «Добродей?» — голос княгини прозвучал певуче, опьянил почище хмельного меда. «Ты ведь хочешь стать оскольдовым дружинником?» Кивнул, стиснув зубы. Дира заговорила снова гораздо тише прежнего. Добрый с великим трудом смог различить эти слова. Части вовсе прочел по губам. «Я вижу, ты поранился. Я могу приказать, и поединок отменят. Не хочу, чтобы ты проиграл только потому, что накануне...» В ее взгляде появилась неприкрытая жалость, под прицелом которой сердце отрока попросту взбесилось. «Только женщина могла задать такой вопрос», — пробормотал Добря, закатывая глаза. Осекся, вспыхнул. Умом понял, что надерзил и не абы кому, а самой княгине. Но сердце не желало признать ошибку. Она тоже вспыхнула, отвела глаза. Щеки, украшенные живым румянцем, сводили Добрю с ума. Отрок держался из последних сил, мысленно убивал в себе желание упасть перед ней на колени и... Но почему? Ее вопросу предшествовал смешок, но Добря понял, это попытка сохранить лицо. В действительности княгиня и не думает насмехаться. «Я воин», — хрипло отозвался Добря. «Если воин устанет раньше времени, его убьют. Да и враг. Разве ж он станет ждать, когда противник отдохнет? Я буду биться». кивнула. Коротко, отрывисто. «Да помогут тебе боги». «Да будет так», — отозвался добродей мысленно. «Мечи сюда», — приказала Дира. На эти слова в круг вышел дядька, в каждой ладони по клинку, да по бокам в кожаных ножнах два, рукояти выше пояса торчат. «Обеи руки», — вздрогнул Добря, а ведь он и не подозревал за наставником такого искусства. «Выбери по сердцу», — молвила княгиня. «Как в ладонь ляжет», — подсказал дядька. Сказывали, что Осколод долго жил среди варягов, ходил на данов, бился с грозными франками. Оттого, наверное, предпочел он для дружины своей не топоры да копья, не дротики да луки, а доброй франкской работы мечи. Еще был слух, что когда хазары подступали к Киеву, вышел на них Осколод. Те ему и говорят, что дашь нам от каждого дыма. Не испугался князь, да подает им клинок. Вот, мол, отнесите Беку или самому Кагану вашему. Показал главный хазарин меч советникам, а те и пророчат. Недобра дань великий. Сабли наши с одной стороны заточены, а оружие поля на бою да острое. Послушал он старцев, да и увел все войско от Киева. Как бы самому дань кровавую заплатить не довелось. Теперь-то добродей понимал, что не нашлось бы у Осколода на врага много мечей. Больно дороги. Но шутку княжью оценил. Это лишь потом приказал Осколод разворачивать купцов иноземных, кои в Персию или даже Булгар через Киев следуют, коли не привезут полянам мечи работы франкской. Так год за годом обзавелась дружина Оскольдова ладным оружием. Впрочем, Харнимир остался при своем, что нет ничего лучше топора, коли умеючи. Но коли князь велел, так тому и быть. Видано ли дело князю перечить? Добря шагнул к наставнику и принял в правую руку первый из принесенных мечей. Был он в 2,5 локтя. Клинок широкий, у рукояти сужался к округлому острию. По обеим сторонам клинка легли продольные желоба, именуемые долами. Пацаненком думал, чтобы кровь лучше стекала, но подрос и понял — для облегчения. Этот меч показался ему великим и тяжелым. У второго была неудобная слишком короткая рукоять и массивное навершие. «Не торопись, парень! От доброго клинка в бою зависит и твоя жизнь, и соратника», — проговорил дядька и протянул третий меч. Этот как бы сам устроился в ладони у добродея. Обжился. Крестовина длинная, клинок в 2 локтя с закругленным концом, долы поглубже. Ближе к рукояти на верхней трети дола причудливый узор проволокой. Словом, это было его оружие и по сердцу, и по руке. «Беру. Можно?» «Нужно», — подтвердил дядька. «Удачи, парень. Главное, ты про щит не забудь», — язвительно добавил он. «Куда ж без щита? При мощной рубке на него одна надежда, да на шлем. Хоть и броня удобри, а пропусти размашистый рубящий удар, если не помрешь от раны, так калекой на всю жизнь останешься». Приблизился жевач. «Еще раз напоследок», — предупредил наставник. «Тычком не разить. При расчетливом уколе не будет глубокой раны, но и такой клинок сквозь панцирь пройдет. Наружу кровь не выйдет, вся внутри и зальется, поняли?» Оба кивнули. Дядька двинулся от них прочь. Бесстрашно по самой грязюке. Оба проводили уважительными взглядами. «К бою! Лежачего не добивать!» — прогремел он, обернувшись. Хотя это уже послабление, крики зрителей были полны ликования. «К бою!» — подхватили дружинники и отроки. Сейчас воинское братство было едино, как никогда. Разве что в настоящем бою случается так же. Внутри заколотило: «Упадешь, и не быть тебе даже младшим гриднем». Жевач с быстротой вепря ринулся над броде. Чешуйчатый панцирь придавал дружиннику сходство с каким-то однокрылым сказочным зверем, но не человеком. Первый натиск был страшен, но Добря не отступил, принимая на круглый щит град ударов. «Вперед! Ты ж не тыква какая! Покажи ему!» — закричал Горян. И от этого возгласа единственного друга перестали ныть кости, сгинула боль от вчерашних ран, не чесались больше царапины. Ловко выйдя из-под нового удара, Добря послал свой секущий, но жевач был начеку и отвел хитрый выпад. Добродей бросился на противника, выставив перед собой щит, нес вдоль земли, норовя угодить в жевача его верхним краем. Но тот успел одним движением погрузить в липкую грязь острый конец своего, подперев коленом, и тем поставил непроходимый заслон на пути хитрого юнца. Стремление Добри словно бы разбилось о стену. Но отскочил и вовремя. Где только что стоял, просвистел клинок живача. В три шага дружинник нагнал Добрю и обрушил на него шквал ударов, отчего Добродеев щит дал слабину, затем и вовсе расщепился, причем куски повисли на предплечье, и их не удавалось стряхнуть. «Держись!» — кричал Горян. «Дерись! Меча не опускай!» — подсказал живач, отступая и тем самым давая молодому противнику короткую передышку. В какое-то мгновение Добря представил лицо Чернявого, словно бы заглянув в завтрашний день, услышал хрюканье и гогот, ехидный смех недругов. «Лучше прямо сейчас голову сложить», — решился он, отирая грязь и пот со лба. Все ахнули, когда Добря стянул с головы островерхий шлем. Но он и не думал сдаваться. Шлем полетел точно в живача, тот прикрылся, отражая внезапную напасть. Добря бросился на дружинника из последних сил, яростно, отчаянно, отважно. Дядька учил, если даже первые удары не повергли врага, если плашмя попал, главное, что не мимо. Ничто не напрасно. Пусть противник отходит, пусть теряет дыхание, пусть спотыкается, только сам не провались и не попадись на хитрость. Лови удачу и не упускай, быть может, единственной возможности победить. Очевидцы схватки замерли, когда под напором юного воина живач стал отступать. Добродей поднажал, чуя, что не сдюжит, если вот сейчас не опрокинет противника в эту глину. Прикрытый щитом живач не разглядел или не захотел разглядеть, в какой миг и как напрыгивал Добря. Но попятившись, дружинник вдруг медленно повалился на землю, точно ворота, снесенные тараном. Следом, не удержав равновесия, рухнул и победитель, успел, однако, поднять меч и угодил поверженному рукоятью точно в грудь. «Поздравляю, дурень!» ойкнул живач и подмигнул изумленному Добре, как перед схваткой. «Но почему же ж именно мне и так больно?» Удача девка строптивая, это знает каждый. Но там на суше она куда сговорчивее, нежели здесь в море. Чует спесивица, когда под ногами неземная твердь, а шаткая палуба ладьи окажется, тут любой мужчина слабеет. В море даже тот, кто отродясь в удачу не верил, начинает задумываться, молить, приносить щедрые дары, искать ее благосклонности. А о том, что удача любит дерзких, догадываются немногие. Вот и воевода Харнемир побелел, и кормчий заикнулся было поспорить, но как же так, берег-то полно, с хмурой усмешкой перебил Осколод. «Направляй ладьи, куда велено». Но кормчий все-таки выпалил: «Берег слишком далеко, вдоль пройдем, целее будем». «Пусть далеко, зато напрямик путь короче», — возразил князь, — «и безопаснее. О нашем походе уже всем окрестным племенам известно, столько кораблей даже в море не спрячешь». Громко сглотнув, воевода Харнемир оглянулся. Лодий и впрямь много. Когда шли по рекам, дыша друг другу в корму, казалось, будто меньше. Теперь же все море пестрит отладных славянских судов. Длинные весла беспрерывно взбивают волны. «Как бы нам морского царя не потревожить», — пробормотал Харнемир. «Да при чем тут царь?» — нахмурился Осколод. «Племена, что живут по берегам, вот настоящая опасность. Пристанешь по ночи, могут и камнями закидать, и стрелами. Говорят, явились некие печенеги, хазарскую степь проутюжили, угров подвинули к морским берегам, а за ними булгари дунайские. И все кочевники при конях, а нам от судов никуда. Людей прежде времени потеряем, и так на каждой остановке». «Когда столько лодий разом идет», — осторожно ввернул в разговор кормчий, — «никто напасть не осмелится?» На щеках князя вмиг вздулись желваки, крупные как яблоки. «Все равно правь, куда велено, так путь короче, а в ночь сгрудится всем да сцепится, пока не рассветет. Все равно первее любого гонца у стен царьградских будем», — пробурчал Харнемир. «Эх, воевода! Ромеи тоже не дураки. Чудовищными зеркалами ловят они солнечные лучи и посылают на многие версты вперед, передавая знак от крепости к крепости и так до самой столицы. Прошлый раз повезло нам, давно зерцало они не чистили. Но дважды на одни грабли только Руси наступает. Ромеи нет». Вздох кормчего прозвучал очень тихо, потонул в плеске волн. И хоть корабельщик много лет ходил под парусом, хоть и считал себя более сведущим в этом деле, а слушаться князя не решился. «Удача любит дерзких», — мысленно выпалил Осколод и вперил взгляд в горизонт. Эти слова он повторял словно молитву каждый миг с тех пор, как миновали Днепровское устье и вышли в море. Именно тогда ветер поменял направление, именно тогда пришлось спустить все паруса и как следует налечь на весла. А весла — дело непростое. Ветер с юга. Если бы рядом оказался какой-нибудь сметливый волхв, наверняка бы шепнул, дескать, стрибок противиться этому походу. А ежели так, нужно воротить ладьи. Может быть, поэтому Осколод в который раз порадовался, что взял с собой только тех, кто поклоняется холодному смертоносному железу. Воины никогда не подведут, это князь знал наверняка. И удача не подведет, если проявить достаточно смелости и напора. Князь с упоением глотал морской воздух, беспрерывно глядел вдаль. Кажется, нужно пройти всего чуть-чуть, и взору предстанут очертания нужного берега, уже знакомые величественные стены Царьграда, за которыми столько добычи, что и 200, даже 500 лодий не увезут. На миг представил, как вновь бросает к ногам Диры драгоценные наряды, представил, как светятся счастьем любимые глаза. «Удача любит дерзких». Ветер помалу крепчал, гнал волну за волной. Поначалу нос ладьи без труда резал пенистые гребни, но море становилось все беспокойней. Вскоре водная гладь вздыбилась, вода стала угрожающе темной. С юга надвинулись черные тучи, неотвратимо заволакивая все небо от края и до края, куда достигал и пока еще проникал взор. «Быть беде, князь!» — молвил бородатый, просоленный до мозга костей кормчий. «Страшный шторм идет, а до бухты нам уже не добраться!» «Сам вижу», — отозвался тот, вглядываясь в угрюмую даль. «Но все-таки лучше умереть на суше, чем попасть в брюхо морского змея. Правь к берегу!» «Теперь уж поздно, княже, а скалы разобьемся», — возразил кормчий. «Приказываю править к берегу», — отрезал Осколод. «Передать по кораблям. Все, что на палубе, крепить к лавкам». «Кажись, и на жертвы не поскупились», — пробурчал тучный воевода Харнимир, обращаясь то ли к самому князю, то ли просто рассуждая вслух. «Чем прогневили мы небожителей? Или и впрямь владыку глубин разбудили?» «Прикажи всем судам сгрудиться, как ночью да сцепиться», — подсказал кормщик, но его уже никто не слушал. Дикий порыв ветра заглушил последние слова, заблистали молнии, и оглушительные громы разорвали само пространство над бескрайним морем. С неба посыпались колючие иголки дождя. Волна ударила в борт, ладью едва не перевернула, тут же подбросила так, что нос судна чуть не вспорол грозовое небо. Черная туча опустилась ниже, казалось, еще немного, и эта тьма разинет пасть, проглотит. Затем корабль швырнула вниз, волна перехлестнула за борт, щедро облизала палубу, словно море решило побороться с небом за добычу. Такого на памяти Осколода еще не случалось. Никогда буря не налетала столь стремительно. Мелкий дождичек вмиг сменился частым градом. От ледяного шквала доски затрещали, кто-то из воинов упал, покатился по влажным доскам. Остальные, спешно хватаясь за борта, вытаскивали весла, привязывали к скамьям груз. Осколод и сам было ринулся на помощь, но тут же был сбит. Новая волна ударила с небывалой силой. Показалось, будто и не волна вовсе, а кулак самого морского владыки врезался ладье в левый бок. Уже падая, Оскольд успел вцепиться в мачту, зажмурился. Судно скрипело на все лады. Оно то падало вниз, то взлетало, словно листочек в свирепый ураган к самому небу. Волны тараном били в борта, корабль стонал. Дождь, перемешанный с градом, встал стеной, так что дальше вытянутой руки ничего не видать. Под грозовой тучей белый день превратился в ночь. Вдруг из тьмы показалась огромная пасть и быстро ушла под воду. Нет, не чудище это. Просто одну из самых больших лодий перевернуло. В какой-то миг Осколоду показалось, будто он оглох. Людские крики исчезли. Удары градин превратились в непреодолимый непроницаемый шум. Ладью снова швырнуло, над нею взмыла волна, выше которой Осколод никогда не видел, и с ревом обрушилась на палубу. Соленая до невозможности вода захлестнула горло, ударила в легкие. Князь почувствовал, как руки, что обхватывают спасительную мачту, тянутся к горлу, но он опомнился. Сквозь выворачивающий кашель он перестал слышать даже завывание ветра, даже раскатистые громы. «Удача любит дерзких», — повторил князь, хотя теперь от его дерзости и следа не осталось. Тут же пришла запоздалая мысль, нужно было снять мачту. Ее сменила куда более страшная догадка, а может быть, это буря порождения богов? Кара? Может быть, море не успокоится, пока не поглотит всех? Владыка Киева закрыл глаза, взвыл, взывая к Божьей милости. Ударило в ноги, он дернулся, не сразу понял, что случилось. Кормщик катался по доскам, из пробитой головы хлестала кровь. Знакомый десятник боролся с отпущенным на волю ветра и вод правилом. У него не получалось, но пока именно правило и спасало ему жизнь. Как только отпустит, окажется во власти моря. Огромные волны швыряли беззащитное суденышко, как щепку, накатывая одна за другой. Пучина ревела и клокотала, разевая бездонную глотку. Стрибы завывали над самым ухом. Едва корабль падал в пропасть, над ним вздымалась водяная гора. Невероятный, невозможный ураган даже не думал утихать, но грозовая туча светлела, непроглядная ночь превратилась в сумерки. И едва Осколод перевел дух, в уши врезался крик, полный нечеловеческого отчаяния. Он не понял смысла, но вскоре и сам увидел то, о чем выл несчастный. Неумолимая стихия несла Оскольдовы лодьи назад, на север, но не к спасительному брегу, а на отвесные прибрежные скалы. Вихрь гнал их навстречу неминуемой гибели, десятки и десятки судов. Иные сталкивались в этом кружении, опрокидывались днищем вверх, люди летели за борт на прокорм все еще голодному ящеру. В объятиях бескрайнего моря выжить можно, а здесь... Осколод едва не расцепил руки, вместо слов молитвы из горла вырвался единственный крик, чтобы тут же раствориться в нарастающем грохоте. «Дира!» Ладью в который раз подбросило, мачта с оглушающим скрежетом переломилась. Осколод успел разжать руки, попытался уйти от удара, но падающая махина все-таки задела. Уже теряя сознание, князь понял. Конец.